Глава 12. Люся. Артем звонит кому-то и просит, чтобы ему принесли кофе. Он здесь на правах родственника главного. Ему и борщ сюда принесут. Но он не такой. Конечно, он очень хорошо воспитан, вежливый. И злоупотреблять своим положением, думаю, не станет. «Вы хотите кофе, Ольга?» «Нет, спасибо. Я ничего сейчас не хочу». Мне и правда ничего не лезет. Глотаю только теплую воду из кулера, чтобы горло не пересохло окончательно от трясучки. «Жалко, что вы у нас всего один день, и на улице стоит такая погода. Метель, это у нас серьезно. Я бы показал вам снежный. Я здесь с ребенком, с 5-летней дочкой». Зачем-то сообщаю ему. «Да я же знаю», — улыбается Артем. «Мы про вас все знаем». «В смысле?» «Шучу. Вашей дочке бы очень понравилось. Когда еще вы к нам приедете?» «Она бы была в восторге от наших саней». «Каких саней?» «Вот. Вы тоже не знаете», — вздыхает он. «Мы же передвигаемся по городу на беспилотных санях. Это такие платформы, которые парят над землей на 30 сантиметров за счет магнитной левитации. Сейчас зима, и они закрытые. То есть у них теперь теплые кабинки. Сейчас покажу». Он быстро находит небольшой ролик на ноуте, где показано, как по улицам летают эти сани. «Они что, с помощью ИИ управляются?» «Конечно. Могут собираться в поезда для групповых экскурсий. Бесшумные. Транспорт будущего». «Ничего себе!» Удивляюсь я. «Тот самый дух города, что управляет нашим шоу, управляет и всем городом. У нас у каждого здесь есть свой интерфейс общения с ИИ через очки или линзы. Все под контролем, в хорошем смысле, конечно. Дети, старики и так далее». Я не очень адекватно воспринимаю эту информацию. То есть совсем не воспринимаю. Мне точно сейчас не до красот снежного. Даже не знаю, почему я так волнуюсь. Я же приехала на работу. Мне дали задание. Я выучила текст и помогла наладить софт, который ко мне не имеет отношения, если уж совсем честно. Это моя инициатива больше. Мало этого, они тут воспринимают мою помощь как нечто само собой разумеющееся. Ладно, я не в обиде. На самом деле, я волнуюсь из-за того, что Шашарин со мной в контрах. И еще, что увидела его мать. А она не просто его мать, а бабушка моего ребенка. И они оба этого не знают и могут никогда не узнать. Это неправильно. И прежде всего по отношению к Насте. Голова раскалывается. Как мне решить эту задачку? Где так много неизвестных, то есть все известны, но в одно уравнение не умещаются. Или просто я не могу его решить. Тупица! Чего я постоянно стесняюсь? И чего я так сильно боюсь? В конце-то концов! Скажи, а твоя бабушка здесь постоянно живет? Нашла, что спросить. Последнее время да. Она всегда была рядом со мной, с самого детства. У нее же больше нет внуков. Мама этот вопрос закрыла, а дядя его, кажется, даже не собирается открывать. Особенно после Вероники. Я думаю, что бабушка привыкла быть там, где я. Поэтому сюда и пробралась. Честно говоря, я устал от ее опеки. А кем она была в прошлом? Она врач, терапевт. Но давно уже на пенсии. Помешана на чистоте. Сегодня утром так отчитала одну официантку за плохо вымытые фужеры в ресторане, что та чуть в обморок не упала. «Да что ты говоришь?» «Причем Люся — одна из самых ответственных официанток. К ней никогда не было нареканий. Второй год работает». «Всякое бывает. Смотрю на часы. Шашарина все нет». «Она везде. Ей кажется, что она помогает дяде следить за порядком, своей строгостью и бескомпромиссностью. Он ей это не запрещает. Отель славится своим порядком, а у людей панические атаки от ее появления. Семья вампиров. Но я так волнуюсь только из-за дочери. Была бы я одна, я бы ему показала, этому царьку, и не стала бы делать бесплатно никакой ремонт его техники в хваленом наукограде. Мне и деньги-то его за работу нужны только потому, что Настю надо устраивать в частный садик. Сама-то я обошлась бы и на своих старых заказах. К нам в техничку заходит официантка с подносом, на котором чашка кофе и вазочка с печеньем. Молодая, хрупкая, тихая, неуверенная. «Здравствуйте!» — еле слышно здоровается официантка. «Привет, Люся!» — отвечает Артем. «А, это та самая, которая сегодня схлопотала от его бабули-терапевта. Он как-то чересчур резко поворачивается, чтобы взять кофе, и задевает поднос. Чашка падает. Люся в ужасе пытается почему-то ее поймать, что невозможно. Делает неловкое движение и плечом задевает скрытую панель с коммутаторами и резервными блоками питания, которые находятся прямо за ее спиной. Они сделаны так, чтобы их не было видно. То есть они специально замаскированы под элемент декора. Откуда ей знать, куда она ударилась? «Осторожно!» — вырывается у меня. «Здесь очень тесно! Вы не поранились?» «Нет, извините. Я почти не дотронулась. Все хорошо. Простите, Артем». «Да это я виноват. Не волнуйтесь. Уберите здесь, пока шефа нет, и принесите еще один кофе тогда уж». «Да, конечно. Я мигом». Официантка тут же исчезает. Я молчу секунд пять. «Может, она и правда какая-то не такая?» — вздыхает Артем. «Да все с ней в порядке. Просто ее бабушка ваша запугала. Такие методы хороши, наверное, только в армии. Зачем стрессовать людей по пустякам?» «Это лишнее. Мне не надо было такое говорить. Артему это не нравится. Мало ли что ему не нравится. Мне тоже много чего не нравится. Не успеваю к вам зайти. Начинайте без меня. Я смотрю в камеры. Получаю я сообщение. Пора начинать, Артем. Шеф пишет, что пора. Он не успевает к нам, наблюдает в камеры. «Внимание! Всем приготовиться! Даю минуту на сборы!» — передает Артем по общей связи.